Понял, понял, владыка, я смотрел, без владыки нельзя, то умаление чести тебе, нашему новому хозяину и нам, твоей стае, расслабиться, расслабиться, дурные мысли в голову полезут, а думать им вредно, голова одна должна быть, ты, шаман, нет, владыка, кхе-кхе-кхе, закашлялся какой-то слизью хрискач, у народа крысолюдов нет шаманов, я потомок могучих колдунов и техномагов, он попытался выпрямить спину, что у него не получилось, и он будто бы сдулся. Столетия назад мы могли многое, а сейчас растеряли знания. Рогатая нас покинула, не дает своего зова. Может быть вы, владыка, я тут объявился без всякой помощи рогатый, старик, и мои дела с ее делами никак не сходятся. Припечатал. Ну как же, от тебя пахнет искажающим камнем. Искажающий камень, да, находил и по необходимости жрал, что сделало меня сильнее. Но только благословенные рогатые крысы могут есть без вреда искажающий. Ничего подобного, старик. Ты видишь меня, я плод мутации какого-то клана. И к моему появлению рогатую не примешивай, у нас с ней разные пути дорожки. Он аж поперхнулся. Но, владыка, а как, чего же ты хочешь? Я хочу сильную стаю и чтобы ни одна тварь не совала нос в мои земли. Это угодно рогатый? Да-да, наверняка. Я хочу узнать о себе, колдун. Я хочу найти свое место, свою родину, и, в том числе для этого я собираю стаю, и я хочу, чтобы ты мне в этом помог, я поверг нарок, Куола, и у меня большие планы, с твоими знаниями этого будет добиться быстрее, он начал опять раздуваться от гордости, но если ты зазнаешься, я велю скормить тебя падальщиком, а на твое место найду кого помоложе, хрискач злобно взглянул на парочку тощих крыс в заляпанных балахонах и защитных очках, болтающихся на шее. Эй, старик, если думаешь избавиться от учеников, то даже не думай. Я тебя в труху сотру, а новым главным колдуном моей стаи станет другой. Тот, кого я возьму в другом клане. Думай, ты в будущем можешь стать главным колдуном могучего клана. И добавил, тебе поставят памятник. Обрубок хвоста Хрискача Горбатого заметался, выдавая его волнение. Старик, я тебе предоставлю все условия. Вот что тебе надо, камень. Искривляющий и искажающий камень, отец всего сущего, то, что послано нам рогатый, с ним мы завоюем мир, хэр-р-р-р, завопил, а потом захрипел хрискач, будет тебе камень, старик, его будет много, чем ты сейчас можешь мне помочь, я готов был обещать ему все что угодно, лишь бы получить помощь местного авторитета, чтобы он не устраивал каверзы и не поганил по мелочи втихаря, тот замялся, запасы камня кончились, очищенного не видел уже годами, серого камня осталось с понюшку. Серый камень – очищенный порошок искажающего камня. Его использование бесконечно. Это как сердце бесконечного огня. Даже самые маленькие кусочки будут продолжать давать энергию бесконечно долго. С помощью энергии можно мастерить устройство и выводить сильных-сильных тварей. Я лучше буду чувствовать ветра. Можно будет творить заклинания. Я смогу бить молниями. Я слышал, что камень – это кристаллизированное застывшее волшебство. Хаос. Среди наиболее суеверных из нашего народа есть те, кто верит, что искажающий камень – это остатки тела рогатой крысы. Хм, интересная версия, старик. У меня есть немного серого камня, и я поделюсь им с тобой. Поговорим по пути. Сейчас надо осмотреть мои новые владения. По пути слушал доклады Скранка, Одноглазого, беседовал с Хрискачем. Ситуация была неоднозначная. Я, несомненно, оказался в плюсе по итогам похода на костегрызов. Более 120 клан крыс, трое выживших, но раненых штурм крыса, один колдун и пара его учеников, 152 раба. Я значительно вырос в наличных силах. Быстрые, значительно быстрее тех же гоблинов. Крысы составили костяк моих сил. Среди рабов оказалось несколько людей, пара десятков гоблинов, а остальные и были рождены в рабах. Люди оказались охранниками и приказчиками торговых караванов, разгромленных в разные годы, чудом выжившие в полных опасностей будних гнезда крыс. А теперь минусы. Крысы были недисциплинированы, трусливы, жестоки, ненадежны. За время пути пришлось в целях профилактики убить несколько задиристых особей, что пытались оспорить власть Скранка. Да, я ему помог, потому как Скранка Резака я уже немного знал и понимал, что от него можно ожидать. И неизвестные интриганы на этом посту мне были не нужны. У крыс не было ни конницы, ни кого-нибудь типа гарпий стригаев, способных вести разведку с воздуха. За исключением нескольких особей, все были вооружены сплошным ржавым хламом и из одежды имели всякое гнилое, ветхое рванье, не способное защитить даже от легкого тычка. У колдуна, который мог бы быть могущественной силой, не было искажающего камня, из которого он мог бы черпать силы, и без него он не чувствовал дуновений ветров, магических завихрений и т.д., из которых маги и колдуны других рас черпают свою силу. Штормкрысы в ближайшее время не способны были сражаться, на них придется тратить лекарства, спросить у колдуна, может у него есть и еду. А еще придется часть сил бросить на добычу провизии, которой у костегрызов и так ощущался дефицит. Далее, на их границах было неспокойно. С северо-восточной границы были болота Намун, образованные от множества разлившихся крохотных ручейков, затопивших низины. Лучшие во всей округе охотничьи угодья оказались в последнее время недоступны. Под прикрытием тумана неизвестные убивали всех вошедших туда. И если раньше область туманов была совсем невелика, то теперь она полностью охватывала все болота и в некоторых местах выходила на берег. С севера, на горных перевалах засели племена гоблинов, пришедшие из-за гор, и гномы, бывшие хозяева тех территорий, совсем ушли под землю в череде конфликтов, обосновавшись в своих чертогах Киндургун-Бандураза. Теперь порядок поддерживать было некому, и гоблы прощупывали южные земли на предмет освоения. Редко какой караван на маршруте Каракнагарунд, Гладтерштель проходил в целости, и купцы практически полностью перешли на более кружной, но безопасный путь на юг из этих гномьих анклавов. На юге Нарок оказался разгромлен, но западнее и восточнее существовали другие, пусть малочисленные, но опасные крысиные и крысолакские кланы. А помимо этого, ополчения из Гладтерштеля и всего северного Эба порой устраивали учения, и тогда проходили по округе, оцепляя территорию и безжалостно всех убивая в целях профилактики. Недалеко, относительно, был и Халет, с тамошней дружиной и епископством, которые были закрепившимися аванпостами людей на границах Глермзойской пустоши. А еще бродячие умертвия, стихийные духи, стаи хищников, природные катаклизмы и многое другое. Жизнь в этих местах была не мед. Логово костегрызов или, как они говорили, гнездо, тоже было не лучшим обиталищем. Пусть и более просторные, чем в моем логове, туннели были вонючими, затхлыми, замусоренными. Мусора было столько, что можно было годами его вычищать наличествующими силами. Сама система ходов была пусть и не сильно разветвленная, но очень запутанная. Во многом это было сделано для обороны. Не раз клану приходилось отбиваться от неожиданных нападений, обрушивая на врагов потолок входов и вырезая разрозненные отряды врагов. В самом дальнем от норки находились родильные ясли, в которых обитали главные сокровища клана – самки. Большие, порой потерявшие гуманоидные очертания тела, прослеживающиеся в крысах, с рядами молокосодержащих сосков, ленивые, они могли произвести на свет от нескольких до двух десятков крысят, было бы пропитание. Причем почти все из рождающихся в помете были самцами, самочки были очень редки. Да даже я встретил в логове 9 крысят самцов, а в приплоде было 11, что на самом деле очень даже неплохо для одной самки. Считалось, что наиболее сильные и наиболее злые обладают темным мехом от темно-гнедого, вплоть до абсолютно черного цвета. Светлые крысы не появлялись уже очень давно, они, как сказал Хрискач, были прямым свидетельством того, что на них обратила внимание рогатая крыса, благословив на подвиги и славу. Но беда, самок было всего 9, 3 раза по 3, счастливые для крыс цифры. Была 10-я, да ее съели, чтобы не портило красивую цифру. Через такое малое количество самок уже давно все крысы приходились родичами друг другу. Когда самка входила в период течки, вождь мог решить, кто из самцов получит к ней доступ. Но бывало и так, что этим пользовались наиболее ловкие, пробираясь всеми правдами и неправдами. У рабов были 2 свои хилые самки, и потомство от них могло стать только рабами, если не совершат подвиг или не обладают какими-нибудь ценными навыками для стаи. Тогда эти рабы получали возможность стать клан-крысами. К 5 годам потомство считалось уже вполне взрослым, а вот до 20 лет, поры старости у большинства, доживали лишь единицы самых хитрых. Здесь я отдал первое распоряжение в логове, поставить сильный пост и никого не пускать без моего личного распоряжения. Теперь только я решал, кто может оставить потомство. Конечно же, это будут самые лояльные, преданные, сильные особи. Ну и умные, на одной грубой силе далеко не уйдешь. В той части, где стояло возвышение из груды костей тех, кого убил и съел Каул Черный Коготь, а также его предшественники, стояли колья с нанизанными черепами и валялись грязные плохо выделанные шкуры. Я пытался отыскать хоть что-то ценное и даже преуспел. Немного медной посуды с ичамскими узорами, сундуки с сопревшими тканями и сундучок с серебряными и золотыми монетами. Уже хоть что-то. Это давало надежду, что я смогу в случае необходимости даже что-то приобрести в цивилизованных землях. Глава 5.1. Ах, мать твоя мышь. Звуки ударов. Ты куда насрал, ссаный обмудок? Звуки ударов. Тебе что, сраку не зажать было? А ну вычищай. Звуки ударов. Ты сейчас, гнойный плевок, вылизывать это будешь. Звуки ударов. Несмотря на довольно разветвленную систему ходов и укреплений в логове костегрызов, я решил, что требуется перевести всех на новое место либо увести большинство, оставив небольшую часть партии по добыче пропитания. И одна из причин – повальная антисанитария. В таких условиях крысы постоянно болели всякими гадостями, кишели вшами и прочими паразитами. Да и, конечно, уведя от привычных им мест обитания, мне проще было их переделать под то, что я хотел бы видеть. К сожалению, этот процесс смог занять очень длительное время. Один из моих приказов, например, гадить в строго отведенных местах, столкнулся с тотальным непониманием клан крысами, для которых это было абсолютно естественно, повсюду оставлять свои метки, свой запах через мочу. Приходилось нещадно лупить тех крыс, кто саботировал мои приказы, думая, что раз не увидели, так и не виновен, забывая про то, что через запах можно было найти любую крысу. Из штурм-крыс первым пришел в себя Чуд, тот здоровяк, с которым я бился на кулаках, и выразил полную покорность мне, теперь повсюду следуя за мной. Остро нуждаясь в воинах, особенно таких же крепких, как и мой новый последователь, я ему первому выдал право на случку со всеми самками. И да, я объявил, что любой, кто проявит трусость, кто будет замечен в неисполнении моих приказов, воровстве, убийстве членов клана, в прямом предательстве меня, вообще никогда не получит доступ к самкам, и его линия прервется. Тот из крыс, кто вздумает укрыть моего врага или предателя, что одно и то же, также попадет в эту категорию. Первых, самых агрессивных, уже отдали хрискачу на опыты. Вход к самкам, напомнил я, только по моему личному допуску или с разрешения назначенных особей. Для крысолюдов, которые наоборот проявят самоотверженность, смелость, силу, наблюдательность, сметливость, сообразительность, наоборот откроется доступ к ним. На мой взгляд, это была простая, но эффективная система мотивации, ведущая к самосовершенствованию и проявлению себя на заданиях ради права продолжить род. Но опять же, только время могло показать ее работоспособность. Слышал поговорку, которая гласит, что один переезд равен двум пожарам. И если уж брать эту присказку за некий абсолютный эталон, то возвращение из удачного похода прошло без сучка и задоринки. Если не считать одного раздавленного в смятку крыса упавшей телегой, а также сломанными осями, несколькими случаями поножовщины среди крысы, как итог, убитыми и отданными на корм рабам-гоблам, мы до сих пор испытывали дефицит продовольствия, а потому несколько десятков килограмм мяса были слишком ценным продуктом, чтобы его просто выкидывать. Первыми к моему логову отправил Хрискача с учениками. Они у костегрызов выполняли и функции кузнецов, а потому поручил им подготовить походную кузню своими силами, разобрать трофеи из гоблинов, определиться в ценности побрякушек и посоха шамана гоблинов. Вдруг что-то освоит. Несколько десятков крыс разослал во все стороны следить за соседями и искать опасности в радиусе 10 километров, которые бы могли нам навредить. Пару крыс в болото Намун. Мало ли, что там может водиться на самом деле. Пару крыс отправил на разведку в Гладтерштель, со строгим наказом никому не попадаться на глаза, а следить издалека, либо прятаться в канализации города. У них было поручение также пошпионить за теми крысами, которые, если, найдутся в городе. Город – это будущее. Увеличил рабочие партии за счет рабов, добывающих провизию, требовалось создать хоть какой-нибудь запас перед тем, как вновь развернутся боевые действия. А они должны были начаться, так как, вернувшись в свое логово, я заметил, что тут побывали какие-то чужаки и вынесли те немногочисленные остатки имущества, оставленные в норах, да к тому же загадили все вокруг. Прямой вызов. По пути, пока караванный растянувшийся по округе отряд двигался к логову, я рыскал, обследуя прилегающие территории, которые считал уже своими, получая от этого непередаваемое удовольствие. Цепи неизвестных курганов, высыхающие на весь летний сезон озерца, неизвестно как занесенные сюда булыжники, пока еще зеленая кое-где пробивающаяся травка, все это было теперь моим. Не все, конечно, так считали, и тут было много такого, что прямо подчинить было невозможно. К обеду местность немного изменилась. На севере появились невысокие, едва различимые отсюда, расплывшиеся от времени курганы. Я сидел на одном из небольших, удивительно правильной формы, курганчиков, поджидая тянувшийся по ровной местности караван, который был гораздо медленнее меня, когда ради любопытства решил немного покопаться. Со мной был таксиль-огнетес, довольно сметливый малый, и еще несколько крыс, служащих курьерами. Меня они даже не насторожили. Вряд ли древние могильники опасны. Если бы нас хотели сожрать покойники, то сделали бы это какой-нибудь ночью. Взяв свои не очень хорошо выглядящие тесаки, мы начали рыть лаз. Крысы порой ныли. Не стоит копать. Страшно. Мертвые человека-твари могут быть не совсем-совсем мертвы. Совсем-совсем не мертвы. Мертвые видят живых, едят, кожу дерут. Мы далеко в курганы не ходим, откапываем их осторожно-осторожно, вытаскивая блестящие полезные штуки медленно. Если костегрызы грабили курганы раньше, то куда девали тогда имущество? Я сперва смотрел за их работой, но потом стало скучно и, с помощью моих когтей, мы значительно ускорились, вскоре выкопав ход, что под углом градусов 30 уходил в недра кургана. Нами было пройдено уже метров 10, когда мы наткнулись на ветхий деревянный сруб, стоящий в основании. Несколько раз я оглядывался, прислушивался, но ничего подозрительного не происходило, что и неудивительно. Почти полдень, до ночи еще долго, и мертвецы, если они и есть, должны крепко спать, либо должны быть слишком слабы для того, чтобы чинить мне препятствия. В лазе было прохладно, сыро, насыщенно пахло землей. Какие-то корешки, опутывающие курган, щекотали нос и разваливались от соприкосновения. При пробуревании дыры в срубе в воздух попало много древесной пыли, забившейся в нос и вызвавшей у всех присутствующих неудержимый чих. А вот запах корицы я почувствовать успел. Было немного страшновато лезть внутрь, но чего ждать. Глаза немного привыкли к темноте, и на цыпочках я, не желая никого тревожить, сон – это святое, шагнул внутрь, хрустя под подошвами деревом погребальной камеры. Камера совсем небольшая, напоминающая маленькую избушку, была заставлена всякой всячиной. Какие-то горшки, плошки, терки, кувшинчики, копья, колеса. Колеса, всмотрелся. Да там стояла деревянная колесница, сгнившая, но еще частично сохранившая форму. А под ногами хрустели кости коней, запряженных в колесницу. Именно их хруст я принял за трещание дерева. На их черепах лежали бронзовые накладки. При этом кости лошадиных скелетов были разбросаны по всей камере, а в углу находился целый костяк, человеческий. Я заметил его не сразу и, лишь рассмотрев, привиделась сцена, буквально вставшая перед взором. Молодой полуголый воин срубает голову врагу на ритуальном поединке, проходя инициацию, и снимает с поверженного ламелляр. Молодой воин с одноручным топором бьется со скелетом. Молодой воин в нарядном поясе похищает девушку из вражеского племени. Зрелый воин в бронзовом доспехе на колеснице рубит разбегающихся врагов, а ответные удары отскакивают от его доспеха. Седобородый воин в бронзовом доспехе и с золотым ожерельем на колеснице получает копейный удар в шею. Седобородого воина в бронзовом доспехе и ожерельем на шее вместе с колесницей опускают в погребальную камеру. Когда-то похищенная, уже немолодая женщина сгорает в пламени на кургане, а сыновья поднимают топоры и срубают мостик у рва, идущего вокруг кургана, единственной дорожки через мост, объединяющий мир мертвого и мир живых. Хотя кровь застыла у меня в жилах и мех на теле встали торчком, я не прекратил движения. Проклиная кошмары, я зашагал на негнущихся ногах через камеру, чтобы ближе рассмотреть давно умершего воина. В отличие от видения, воин был не в колеснице, а сидел на импровизированном троне. Троном служил квадратный зеркально отполированный черный камень, грубо вырезанный наподобие стула высотой в метр. Вся одежда, которая была на нем, рассыпалась на кусочки. Бронзовые пластины с доспеха и обрывки кожи его амуниции лежали у него под ногами. Ожерелье из необработанных золотых самородков висело у него на шее, неограненные драгоценные камни мерцали с золотых колец, надетых на его когтистые руки, все еще сжимающие боевой топор. Бронзовый шлем, покрытый зеленой восковой патиной, лежал рядом с ним. Глаза ввалились, оставив две черные ямы. Кожа на высохших мышцах была содрана, а рот оскален в безрадостной усмешке. Кто он был, этот мертвец? С каких времен он сидит здесь? Жил ли он до шторма, когда здесь оказались все те жестокие расы, что населяют мир сейчас? Никто не может ответить на эти вопросы. Сотни народов бродят и правят этими землями за прошедшие века, выясняя, кто сильнее. А потом мертвец поднял голову. Я вздрогнул, хоть и ожидал чего-то подобного. Крысы заверещали и побежали из лаза, топча друг друга. Очнувшись, я принялся рубить и рубить, крепко обхватив толстую ручку сечки. Но создание оказалось не так просто. Это был не бессмысленный скелет крестьянина, стихийно восставший или поднятый злой волей некроманта и управляемый его волей. Это был древний воин, возможно, разбуженный не менее древними гробокопателями. И теперь этот воин показывал мне истинный класс сбоя, пусть и уступая в скорости. При этом каждый мой удар застревал в его иссохшей плоти, буквально увязая, как в смоле. Кости, как железные, от них отскакивали только небольшие сколы, которые не давали перерубить шею нежити. Я еле успевал ускользать от его ударов либо отводить в сторону. Плевок кислотой стек с его костей, как вода с камней. И вот нежить уже с рычанием занес топор над головой и с ужасающей силой опустил его, а когда я увернулся, он пнул меня своей костлявой ногой, и я, разбивая кувшины и рассеивая ту пыль, в которую превратилась когда-то стоявшая там еда, впечатался в стену. Следующий удар пришелся в стену, где я только что стоял, пробил гнилые бревна и увяз в сырой глинистой почве. И пусть ему потребовалось всего пару рывков на то, чтобы вырвать свой топор из этого плена, мне потребовалось еще меньше времени, чтобы кинуться ему на спину, вонзить когти одной руки в его пустые глазницы, а второй в шею, и рвануть череп, отделяя его от тела. Скелет тут же стал тем, чем и должен был быть изначально, просто грудой костей, не связанных между собой ничем и не хранящих в себе личность давно умершего воина. «Где вы там, трусливые крысы? Решили меня тут одного оставить?» А когда сбежавшие крысы, по крайней мере часть, осторожно вновь сунули нос в камеру, принялся распоряжаться. Кости вынести и сжечь. Вот хотя бы на этих деревяшках. Все остальное вынести наружу, на холм. Металлические части хорошо сохранившейся конской сбруи, немного керамической посуды, наконечники копий, стрел, несколько ножей, немного серебряной и медной посуды и самое главное, пластины ламеллярного доспеха, от которого тянуло искажающим камнем. Это что, приковки как-то добавили его в металлу? Здорово-здорово. Надо бы собрать и вновь нашить на кожаную основу. А вдруг их в определенном порядке нашивать надо? Ладно, отдам Хрискачу. Пусть занимается, у меня и так дел хватает по горло. Я облизнулся на расплывшиеся курганы, которые прослеживались то тут, то там. Каменные истуканы на них покосились либо лежали, рвы давно затянуло. Это сколько же всего интересного тут может храниться? А мне надо все. Курганы исчезли, вновь уступив место голым холмам. Трава стала гораздо ниже и реже, а ветер усилился. Пахло прелой горечью, влагой и наступающими на пятки дождями. Крыс после происшествия в кургане как прорвало. Истории о том, как они тут живут и с кем приходится сталкиваться, лились из них одна за другой. А я не затыкал, мне надо все знать об этих местах, пока живу тут. Там, на дороге резня была, человека-твари убили много-много. Теперь воют по ночам и грызут нас, как только появляемся. А потом слизняки как полезут из болота, а потом червяк такой как запищит скви. Мы одного сожрали, а другие по норам ушли, и нашего утащили, хватать бежать. А потом Куол говорит, оставить раба у болота, чтобы в наше гнездо не ходили, а они только больше стали. С тех пор логово Хитиноголова мы и обходим стороной. Вон там мелкие кочевые кланы, рваные шкуры, быстрые когти, колючехвостые. Никогда далеко-далеко не проходили. Убивают. Устраивают засады. Стражи могил опасно ненужные. Убить можно, съесть нельзя. На территории логова все впряглись в работу, которой было огромное количество, добывать и таскать камень для укрепления рукотворных пещер, непосредственно заниматься укреплением, собирать травы и коренья, разделывать туши тех, на кого охотились, а также выделывать шкуры, обрабатывать кости, многие оказались ценными, под присмотром Хрискача, коптить мясо. Несколько групп рабов прачников из крыс, ставшие легкой пехотой, также входили в охотничьи группы, занимаясь сложиванием с отрядами клан крыс, поделенные по вооружению на легких копейщиков и мечников. Рабам было объявлено, что при должном рвении они могут попасть в число членов клана. Лишь только у нас появились излишки продукции, первые отряды с помощью Хрискача и его учеников хоть немного, но починили, отремонтировали и почистили вооружение, я решил походить с 200 клан крыс, тройкой выживших штурм крыс и рабов-прачников по округе. Я ставил себе целью разведать дорогу от Гладтерштеля на Каракнагарунд, разведка, в первую очередь, разведка, и в дальнейшем покорить, установить свой контроль над всем северо-востоком Глермзойской пустоши, выйти на побережье Варгиза, осмотреть границу гор и болот, и чем черт не шутит, присмотреться к караванам, что встречу, если встречу. Хрискач обследовал посох шамана из Нарака и, найдя, что он частично состоит из искажающего камня, разбил его в пыль. Сам Хрискач Горбатый остался в логове с несколькими десятками укреплять логово, экспериментировать, добывать пищу. А вот его ученик, Струхшип, вместе с небольшим запасом серого камня пошел с нами. Он мог при необходимости поддержать нас в бою несколькими штуками. Также он должен был найти траву хургунь, которая тоже за каким-то демоном требовалась Горбатому вместе с еще несколькими ингредиентами. На надоевший вопрос, как теперь будет называться объединение под моим предводительством, объявил, что наше название – «Клыки пустоши». Хрискач обещал придумать эмблему и показать ее мне после нашего возвращения, и в очередной раз предложил построить в отдельной комнате колокол, алтарь рогатый, на что я ответил строжайшим запретом. Еще от него прозвучало неожиданное, в том духе, что вам бы имя сменить. Вы не подумайте ничего такого, вы и так внушаете страх всем, но обычное, да к тому же человечье имя вам не к лицу, оно должно внушать страх и трепет. От автора. Те, кто заметит опечатки, пишите в ЛС. Жутко не выспался и текст получился сырой, но все же выставлю на вашу оценку. Глава 5.2. Новое имя. Это меня ввело в ступор. Так ли необходимо мне новое имя? Итак, пока обдумывал название для своего объединения, чуть мозг не вывихнул. К сожалению, придумывать что-то новое мне удается с большим трудом. Тут скорее надо ждать какого-то озарения. По пути послал гонцов к нескольким маленьким кланам, путь к которым лежал в первую очередь, с предложением присоединиться ко мне, обещая хорошие условия существования и отличные возможности. На удивление, два мелких клана, особи на 30-40, с парой самок каждый, ответили согласием, и я немедленно их призвал к себе, перемешав со своими клан-крысами. Самок отправил в логово, а возмутившихся этим новых членов клана пришлось немного побить, чтобы не обсуждали приказ. Скронг-резак быстро всех брал в оборот, тем более ни колдунов, ни штурм-крыс среди них не было. На нас никто не нападал, засад не устраивал. Еще бы, отряд в 300 хвостов внушал уважение любой материальной твари. Для нематериальных, все найденное серебро было порублено на кусочки и роздано всем, чтобы не только бегством, как обычно, можно было спастись. В той стороне, куда мы вышли, север, больше не было крысиных кланов. Над пустошью, где пролегала узкая тропа, натоптанная животными, стлался холодный туман, лапы путались в густой траве и низких кустарниках. У обочины тропы то и дело попадались то обломок ржавого меча, то наконечник копья, то прогнившая стрела, торчащая из выбеленных от времени костей. Почва вокруг постепенно становилась все более каменистая, все более перемежаемая большими валунами, и общий рельеф стал все более приподниматься. Это мы подошли к предгорьям гор Арнакшас, где еще существовали два анклава гномов, Каракнагарунд, по горной дороге через два перевала далее на запад, и Киндургун-Бандурас, язык сломаешь, находящийся через один перевал на восток. Еще какое-то время назад эти земли были достаточно оживленными. Гномы в свое время быстро прибрали Арнакшас и близлежащие горы Тунарбильн в свои руки, несмотря на то, что природа здесь была довольно сурова. Тунарбильнским гномам пришлось полегче. Рядом расположились те, кто решил собрать империю по образу и подобию прошлой. А у той, со времен первого императора, были традиционно хорошие отношения с гномами, и они поддерживали друг друга в опасностях этого мира, предоставив и торговые преференции. Это все я узнал от рабов людей, ставших теперь и моей собственностью. Из них получились неплохие информаторы, так как по роду деятельности приходилось быть наблюдательными, разбираться в товарах, где они изготовлены, из чего и т.д. Бывшие разведчики костегрызов, самые мелкие, особенно в сравнении с штурм-крысами, вывели нас на бывшую гномью заставу, ныне разрушенную. Сейчас здесь обитало очередное небольшое гоблинское племя из какого-то там объединения племен, осваивающие новые для себя территории. Я не собирался договариваться с ними, гоблины не тот народец, который я бы хотел завоевать, присоединить к своим силам. Даже в качестве рабов они создавали множество проблем. Патологические лгуны, воры, садисты. Тут и с крысами проблем хватало, но меня уже судьба с ними связала, видимо. Только под страхом наказания гоблины готовы были работать, что меня категорически не устраивало, так как лишних охранников-надзирателей для них я выставить не мог. Границу бывших гномьих владений обозначал отполированный до зеркальной гладкости с одного бока большой валун, на котором было выбито что-то рунами, и над надписью виднелось изображение молота и боевого топора на фоне горы. Сразу за пограничным камнем нашелся и пограничный пост, стоящий на возвышенности в метрах 300 от проходящей караванной тропы, возвышаясь над ней. Первоначально собранный из большущих серых валунов, он сейчас находился в плачевном состоянии. Опаленные сильным жаром камни показывали, что внутри когда-то бушевал сильнейший пожар. Башня поста обвалилась во двор, и сейчас было неясно, на сколько этажей она возвышалась. Часть крепостной стены рядом с дорогой, ведущая на небольшой двор, пострадала сильнее, блоки были сорваны неизвестной силой и валялись чуть ниже по склону. Если представить в голове то, как первоначально выглядел этот пост, то укрепились тут гномы всерьез, куда там всяким крепостям. Сейчас над разрушенной башней из шкур была натянута своеобразная крыша. Проломы в стенах завалены мелкими камнями и мусором, и оставлены узкие калитки, защищенные набранными рогатками из бревен. Все гоблины не помещались внутри, и часть их кожано-меховых халабут стояли у стен поста. Мы обследовали всю округу, и крыскам-разведчикам удалось найти несколько простых ловушек, поставленных в основном на монстров и зверье, что давало нам преимущество. Потом увидели стригу трупоеда. Нет, это не подданные наследников Ушорена. Это могли быть потомки людей, ушедших в горы и одичавших от голода до такой степени, что стали каннибалами. Все-таки житье здесь опасное, и спасение своей жизни может выйти очень своеобразно для будущего. Пока был день, они выглядывали из расщелин, в которых прятались. Но если бы они не чуяли трупы, то и не высовывались бы. Что-то произошло, чего-то ждут. Наверняка это местные обитатели, пирующие на останках оставленных гоблинами жертв. Стриги, заметив крыс, скрылись. Далеко еще до ночи. Если бы дело ночью было, то могли и на нас напасть, хоть всему прочему предпочитают трупы, особенно уже подпорченные, или выбивать мозг из костей, что тоже считается лакомством. Как бы они тут в симбиозе не обитали, и эти трупоеды не затявкали, предупреждая о нашем прибытии. Скрон Кризак, Таксиль Огнетез с двумя отрядами стали обходить пост, прячась за камнями, а Струхший постался со мной. Мне надо было узнать, что он может сделать как колдун, пусть даже недоучка. Я помню, что творили слоны на поле боя, а также помню возможности шаманов-зверолюдов. И если бы эти техномаги могли нечто подобное совершить, о-о-о, это было бы великолепно. Я бы тут навел порядок. Конечно, такой, каким я его понимаю. Чем ближе мы крались, тем лучше стало видно, что гоблины предавались развлечению. Видимо, совершили удачный поход или подъедали старые запасы, так как гоблы копошились у стены, повсюду раздавались дикие крики. И если гоблы орали от радости, то кто-то орал от невыносимой боли. И это кричали разумные, хотя порой от муки крик уж больно становился похож на животный, глубинный. Люди кричали во время пыток, кричали перед смертью, и отзвуки эхом расходились в горах. Я крадусь, медленно переставляя руки и ноги, опираясь лишь на большие надежные валуны, при этом вжимаясь как можно ближе к ним. То тут, то там от ползущих за мной крыс, у которых светились красным их глаза, раздавался стук камней, глухой звон ударов металла о камень, скрежет лязг частей амуниции. Шумел и я, это было подобно грохоту, и я каждую секунду ждал, что вот сейчас гоблы очнутся и поднимут тревогу. К счастью для нас, они были заняты. Метров 300, и я уже могу четко наблюдать за их действиями. Несколько зеленокожих полосовали ножами девушку, отталкивая друг друга от жертвы и вопя от радости каждый раз. Кода после их несмертельных, но мучительных режущих ударов она издавала крик. Один из гоблов не выдержал, что его постоянно отпихивают, не дают поиздеваться, и всадил нож под ребра своему товарищу, но тут же был зарезан другими собравшимися посмотреть на развлечение под одобрительное улюлюканье остальных. Потом один из гоблов нанес особенно сильный удар девушке, перебив артерию, и гоблы заторопились к нему с черепами-чашами, подставляя их под хлещущую из ран кровь. В попытках набрать как можно больше крови они царапали и кусали друг друга, а затем заливали рубиновую жидкость в пасти и жадно глотали содержимое. Пока мы приближались, ее ухватили за волосы и срезали скальп, и я увидел расстеленные, сушащиеся на камнях трофеи мелких мучителей, которых было уже немало. В стороне на костре жарилось еще одно насаженное на молодой ствол дерева тело девочки. С разрушенной башни раздалось шипение, там застучали в железяку, поднимая тревогу. Скрываться нет смысла. Вперед, бегом, режь убивай гоблов, режь убивай, режь убивай. Подхватила волна крыс, гигантскими скачками с камня на камень мчась за мной в сторону мучителей. Гоблы озирались и действовали кто как, одни шипели, указывая на нас, другие бежали за стены поста, кто-то хватал лук и пробовал выцелить кого-нибудь из нас, кто-то пытался утаскивать какое-то барахло, а еще одни вытаскивали за волосы голых человеческих женщин, с которыми развлекались. Первых растерянных и разбегающихся гоблинов мы вырезали вмиг, только кровь брызнула в разные стороны, подзадоривая пищащих от восторга убийц. Камни и мусор под ногами покрылись трупами, и зеленокожие протрезвели. Пройдя сквозь нестройную толпу, пьяную от вина и крови, мы натолкнулись на главное препятствие – узкий вход во внутренний дворик. Здесь гоблы оказались зажаты в тесноте и не могли убежать, хоть они и старались, колотя своих соплеменников. Так свора шакалов поджимает хвосты при появлении волчьей стаи. Легким движением сечки я смахнул ближайшую носатую голову, с наслаждением почувствовал, как боевая ярость просыпается во мне, а затем бросился на следующую добычу. Веселье обещало быть долгим и приятным, гоблины повеселились всласть, теперь настала наша очередь веселиться. Ржавый клинок бесполезно разрубил воздух рядом с моим локтем, а его хозяин с размаху налетел на рубящий удар, пришедшийся на левое плечо, разрубив и его, и грудину, и сердце. Тело зеленокожего даже упасть не успело, как я рубил следующего. Продвигались отлично, единственно плохо, сражались мы в полном неведении об отрядах Скранка и Токсиля. Буду надеяться, что они не пропустят такое интересное дело, но в будущем нельзя оставлять бой на самотек и самому лезть в самую гущу. С небольшой стены нарежущих гоблов крыс уронили бревно, переломав несколько тел. Гоблы, сидящие сверху, радостно заверещали и кинулись к следующему. «Прачники, твари, за стенами смотрите, очищайте, кидайте, кидайте». Рабы отделились от общей массы, увлеченные убийствами и, размахивая своими кожаными и тканевыми пращами, стали метать камни на любое движение сверху. Рой камней, свистя, летел во все стороны, но немалое количество летело и в нужную сторону, а некоторые даже попадали не просто в крупные камни-кладки, а, например, попали в лоб кривозубому полуобнаженному нелюдю, отчего он схватился за разбитый лоб, уронив свой конец бревна. Оно глухо стукнуло по его ноге, смяв ее, и вместе с еще двумя более мелкими тварями с чавкающим звуком прилетело в толпу столпившихся внизу гоблов. Плюнув поверх голов в сторону зеленокожих, выбрался из гущи схватки, весь залитый кровью гоблов и крыс, чтобы оценить, что творится вокруг. И если от одной напасти мы избавились, то появилось некоторое количество лучников, прячущихся за каменными выступами на стене и кидающими стрелы вниз, в образовавшийся вал в проеме стен, который мы, несмотря на первый порыв, так и не сумели взять. С той стороны приходили толпы гоблов, которых направляли их вожди. Я поразился тому, сколько их там, вроде со стороны пост смотрелся не настолько уж большим. Сверху продолжали стрелять, и гоблов ничуть не заботило, что они могут попасть в своих. «Скрон, гад, где бы ты ни был, атакуй!» А потом заорал я во всю мощь. «Струх, струх, я здесь, кровавый бич твари!» Согнувшийся молодой крыс теребил в руках свои странные окуляры. «Надо что-то сделать с этой пробкой», — указал сечкой в сторону кровавой вакханалии. «Я, ты можешь что-то сделать или нет?» В ярости я схватил его за вшивый балахон, расползшийся под моим порывом. «Молния, я могу попробовать молнию, давай уже!» Из-за спин гоблов выпрыгнуло пару чудовищ, угодив в самый центр схватки. Выглядели они как большие мясные шары с двумя маленькими, но мускулистыми лапами под туловищем и огромными зубастыми пастями, которыми они тут же перекусили подвернувшихся крыс. С удивлением увидел вцепившихся в их спины зеленокожих. «Драпаем! Бежим, бежим!» – заорал кто-то из крыс, и я ударом сечки располовинил первого труса, оказавшегося возле меня. В это время струх суетливо, тряся хвостом, развязал кисет и, достав щепотку серого камня, глубоко втянул его носом. Немедленно его глаза с красного поменяли оттенок на зеленый, он оскалился, мех встал дыбом, а сам издал торжествующий писк. Его мохнатые лапы окутало зеленоватое пульсирующее свечение, и он направил их в небо, с которого практически в тот же миг, без всяких эффектов, ударила губительная толстая молния. Первые ряды гоблинской толпы превратились в груду частично обугленных трупов, вместе с несколькими крысами. В радиусе 5 метров те, кто выжил, мясные шары тоже выжили, хоть и обуглились немного, стояли ошарашенными. «Вперед, твари! Убивай! Круши! Режь!» Чтобы крысы не сдавали назад, вновь ринулся в бой. Видя такое, крысы вновь пошли в атаку по телам товарищей и гоблинов. Я рубил сечкой в левой руке, правой рукой стараясь полосовать когтями, и даже не стеснялся кусать подвернувшиеся тела, мелькающие перед моей мордой, грызя глотки. Поперхнулся и, сплевывая вонючую кровь, конечно не трупы, но мало приятного, пришел в еще большую ярость. Вырвал вместе с лапой булаву у одного и кинул ее во второго. Попал в лицо, разбив его. Парировал удар мясницкого ножа сечкой, а свободной рукой схватил гобла за плечо, проткнув когтями кожаный доспех, и кинул его тщедушное тельце в толпу. Я отклонился назад, убирая лицо от взвизгнувшей в воздухе стали, пролетевшей рядом. Меня попытались взять в клещи несколько десятков тварей, пока позади крысы облепили визжащие на разные голоса шары полупрожаренного мяса, откусывая от них куски плоти. На посту зашипел вражеский шаман, и на крыс с неба посыпался дождь булыжников, дробя кости, и крысы опять побежали, спасаясь от смертоносного дождя. Я остался наедине с толпой мелких врагов, тыкающих в меня копьями, ножами, тесаками, кидающимися камнями и редкими стрелами. Пластины бронзового доспеха, найденного в кургане и нашитые на волчью кожу, пружинили под ударами. Я еще тогда почуял в них частичку искажающего камня, и Хрискач подтвердил это, сказав, что пластины крепки не менее, чем гномья кираса. Вот только этот ламелляр не защищал меня со всех сторон. Подмышки, руки, ноги, голова, все это оказалось под ударами, и теперь я шипел каждый раз, когда мне срезали кожу, протыкали кожу. Я блокировал предплечьем удар ножа и кинулся в лапы тварям, подрубая, как грибы, их колени. Тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, звучал звук каждой срубленной кривой лапы. Вырвал кинжал из своей ноги и воткнул в глазницу подвернувшегося лупоглазого. Один зубами вцепился в руку и стал моей дубиной, которой я смел еще двоих прыгнувших на меня. «Убейте его!» Выл и прыгал позади них более высокий и толстый гоблин, чем остальные, весь украшенный перьями, пританцовывая от страха и азарта. За следующую минуту я просто взмок. Пришлось покрутиться на маленьком пятачке, чтобы они не убили меня, и ждать. Ждать или возвращения убежавшего отряда, или уже скранка резака с таксилимагнитесом. Мысль о том, что они меня оставили на убой, я рассматривать не хотел. Толстая зеленая молния ударила в командующего здоровяка позади толпы гоблов, поджарив его так, что жир тут же выплавился из него и лужей залил землю под его рухнувшим без звука телом. Гоблы этого уже не выдержали. С жалобными воплями они бросились в рассыпную, прячась от меня и тех крыс, что по завалу из трупов вновь возвращались в бой сзади меня. С испуганными воплями они бросились в стороны, толкая и топча своих женщин и детей, которые до этого стояли вокруг и кидали в меня камни. Убегая, они пытались спасти свое нажитое добро, перебрасывая через стену в другой стороне небольшого двора. При этом они только потом заметили, что оттуда лезут визжаще-пищащие крысы, которые присоединялись к кровавой оргии во дворе. Отряды резака и огнетеса присоединились к бою, и у гоблов не оставалось другого пути, кроме как либо скидывать оружие, либо умирать. «Где вас кулчины носили? Чего так долго?» — спрашивал я после резни двух своих офицеров, параллельно очищая себя от висящих кусков кишок, сгустков крови и мелких кусочков мяса, похожих на фарш, что прилипли на бронзу и железо секача. Те, злобно поглядывая друг на друга, наперебой мне докладывали. «Он говорит, я главный. Голодное брюхо меня выделял. Я ему, да когда это было? Много-много времени прошло, уже позабыли давно и сам хотел в бой идти. Не так все было. Ты, лужа блевотины, не хотел драться идти. Я без тебя хотел. Без тебя бы справился. Заткнитесь, идиоты. То, что вы хоть и с опозданием, но явились, спасло вас от смерти. И знайте, вы командуете пока, но и наказание вам будет страшнее обычной смерти. Сейчас обыщите тут все вокруг и прекратите издеваться над выжившими. Допросите тех, кто говорит понятно, и узнайте, почему их тут столько оказалось, каким образом у них в плену оказались женщины, дети и вон тот, без сомнения, гном. Так мог выглядеть Струхшип, только без рогов и колокольчика на груди. Глава 5.3. Струхшип едва ходил, его трясло, лапы дрожали, и он тонко подвывал. «Камень, камень, мне нужен камень!» Я похлопал его по плечу. «Молодец, крыс, здорово все же помог, как он их поджарил, когда они толпой стояли, просто на загляденье. Прожарка классная получилась, а уж запах, Клан крысы пировали, добивая раненых врагов и пытаясь накормить по моему приказу наших раненых. Крысолюди живучи, сразу не сдох, так есть серьезные шансы выжить. Но не только насыщались, одни разбирали трофей, другие побежали следить за округой, чтобы стриги или еще какие трупоеды не застали нас врасплох, третьи полезли в подземелье, которое оказалось под башней, пытаясь найти ловушки и выгоняя оттуда одиночек. Другие стаскивали в одно место рабов, пленников и пленниц гоблов, по большей части находящихся на грани жизни и смерти. Вокруг жутко воняло пережаренным мясом, испражнениями, тяжелым запахом крови. Пролитая кровь плохо впитывалась в каменистую почву и под ногами хлюпала, чавкала кровавая грязь. Голые хвосты волочились по ней, и без того вездесущая грязь разносилась повсюду. Гоблов воинов, по примерным подсчетам, оказалось около 400, тогда как их самок, всего штук 60. Такого не могло быть, потому как в обычном племени их, самок, наоборот больше за счет высокой смертности воинов. Оказалось, что это все были представители одного объединения гоблов, налетчики Нильзуга, собравшиеся здесь, чтобы отпраздновать удачный налет на первый и единственный караван за последние 4 месяца, рискнувший пройти по старой караванной дороге. Гоблинов, узнавших заранее о торговцах, на момент засады оказалось около 600 особей, и они просто завалили телами охрану, в чем очень помогли сквиги, те мясные зубастые шары на лапках. Они перепрыгнули внутрь охраняемого кольца и разметали его изнутри. В караване были люди, которые хотели заселить одно из пустующих поселений в горах. Эти люди надеялись, что гномы Киндургун-Бандураза еще держатся и охраняют близлежащие территории у своего города, но серьезно обманулись в своих ожиданиях. В караване же было и небольшое посольство от Каракнагарунда к своим собратьям. Десяток гномов погоды в сражении не сделал, хотя по свидетельству выживших, коротышки стояли до последнего и все погибли в битве, а гоблы похватали что могли, разрушили и сломали то, что не смогли утащить и отправились в ближайшее место праздновать. По их несчастью, это оказался пост, который я решил обследовать, но 400 разом. Уф, я оказался под впечатлением, прошел почти по лезвию ножа. Итак, колдуны могут дать жару, если обеспечить их серым камнем или сырым камнем искажения. Лезть вперед, можно потерять нить управления сражением. Доспехи – это дело. Не будь у меня этой бронзы, затыкали бы меня насмерть, какими бы слабыми поодиночке, в сравнении со мной, они ни были, и потери были бы меньше. Мы потеряли 62 крыса, в первую очередь от их магии, камни с неба, затем лучники, сквиги и остальные. Потому убивать всяких умников надо в первую очередь, а своих беречь как зеницу ока, и атаковать не зная численности врага, не лучшая затея. Хочется, чтобы трофеи стоили тех потерь, которые мы понесли в штурме. Трофеи были разные, всякое рухлядь и барахло, ценные вещи и живые существа. По ценным вещам, шкуры, сомнительное сырое и копченое мясо, крупы, воск, мед, немного инструмента, вина, пива, тканей, металла, медь, железо, немного серебра в слитках, лечебные травы, бочонки с чем-то сыпучим, хорошие и местами изрубленные доспехи, немного луков и простых самострелов в приемлемом качестве, болты, наконечники стрел, горка монеты, украшения и прочая всячина. Отдельной категорией я бы выставил ружья, которых было несколько. Сам не стрелял из таких, но видел немного, да и рассказывали, что и некоторые наемники, и гномы, и войска курфюрстов активно внедряют его в свои армии. Заряжались они вроде как взрывающимся веществом, порохом и свинцовым круглым шариком, или несколькими, пулей. Но пусть хрискач горбатый разбирается с этим делом. Барахло, грубая мебель, куча рванья, гора сломанного оружия и изрубленных доспехов, годных только на переплавку, какие-то музыкальные инструменты, дудки, рога, барабаны. Отдельно надо сказать о комнате, что под землей занимал местный вождь. Там, в очаге под колпаком, гудел огонь, и все вокруг было роскошно, по меркам гоблов. Стены завешаны шитьем, на полу лежали восточные ковры. Посередине стоял большой стол, сколоченный из простых досок, весь уставленный кубками тегасфийского стекла, золочеными или гравированными. У стен виднелись столы поменьше и комоды, а на них окованные бронзой шкатулки, ларцы, медные подсвечники, драгоценные ларцы с серебром, инкрустированные бронзой, черным деревом и перламутром, стояли рядом с неструганными полками, на которых стояли мумифицированные головы врагов местного хозяина. В углах обоссанное сено, повсюду грязь, половина вещей сгнила или испорчена жуками и червями, затоптана. Часть надо было срочно сжечь, часть еще можно было отстирать и отремонтировать. Я неприхотливый, в хозяйстве все сгодится, все найдет применение, особенно когда нет ничего, а да, всего и побольше. Глаза разбегались от всего этого богатства. Мое, можно жить, голод уже не так страшен в ближайшем будущем. Я радовался, что мне сопутствует военное счастье, что стоило в первом, относительно серьезном, да тут просто выйти из дому, уже есть риск, в походе напасть на врага и тот оказался повержен. Любая победа, это работа на будущее. Любые слухи, особенно о сражениях, разносятся и все будут знать, что мне сопутствует военное счастье, и что стоит мне появиться и враг бежит, сокрушен. Из живой ценности мне достались непосредственно. Сами гоблы, 185 душ, включая воинов, самок и детенышей, с которыми я уже не знал, что делать, это же сколько их охранять надо выделить бойцов. Рабы гоблинов, смиски, то есть потомки гоблинов от человеческих женщин, даже похожи больше на людей, если немного прищуриться в полутьме, немного детей из захваченного каравана и непосредственно с десяток изможденных женщин, выживших после пира и попавших к гоблам ранее. Когда мы только отбирали оружие у пленников, смиски тут же бросились резать своих папаш, и нам пришлось их немного поколотить. Не то чтобы мне жалко гоблов было, просто я не решил еще что с ними делать, а вдруг пригодятся, но такая ненависть к гоблинам мне импонировала, и я стал строить планы на этих представителей кровосмесительной связи двух раз. Из мужчин выжил только один гном, ростом под 1,50 м, широкоплечий как пара человеческих мужчин, темноволосый, бородатый, с натруженными мозолистыми и мускулистыми руками. Он был чудовищно избит, места живого не осталось, все в кровоподтеках, ссадинах, мелких ранах. Я ощупал тело, и переломов вроде не нашел, значит должен прийти в себя. Тела его соратников, фрагменты и тех, кого гоблины успели зажарить или надкусать, я велел похоронить. Мясо разумных, мясо разумных. Я хотел отучить своих, по мере сил, от такого питания. Но вот гоблины пока в это число не входили. Крысы пока спокойно отнеслись к такому приказу, гоблинятина активно тухла под солнцем, и еды было завались, еще и выкинуть придется. Да и одержанная победа стала самым громким успехом крыс за последнее время в этих краях, потому смотрели сквозь хвост на подобные странные, с их точки зрения, приказы. Надо, значит надо. Будет еще голодное брюхо нам докладывать, ага. Усевшись на перевернутый барабан, позвал резака, огнетеса, шипа на офицерский совет, наблюдая, как чуто еще двое штурм-крыс занимаются украшательством, по их словам, округи, рубя головы у трупов гоблов и нанизывая на что придется, в основном выставляя на стены и затаскивая на башню. У меня есть вопрос, что будем делать с этой толпой зеленокожих? Пусть работают, твое устрашающее величество. Скронг-резак уже немало времени побыл надсмотрщиком и пошел по протаренному пути. А кто за ними присматривать будет? Если так дальше пойдет, то некому будет в походы ходить да налеты устраивать. А еда, они жрут не меньше вашего. И ты думаешь, им хочется быть на всю жизнь в рабстве? Крысы хоть повысить статус могут. Так начнут еще портить инструменты, не напасешься. Сожрать, сожрать их, голодное брюхо, отметился Таксиль. И самок, и детенышей, почему нет? Мясо, вкусное. Не надо бегать-бегать, охотиться, лапы в кровь взбивать. Я тебя понял, хочешь разводить гоблов на мясо? Ладно, струх, можно не только на мясо, можно на воск и масло. Чего? Чуть не вытаращил я глаза, но удивление не скрыл. Из кожи орков и гоблов можно добывать воск, у гоблов поменьше, но можно. Хрискач показывал, как делать, я могу повторить. А из их костей можно делать костяное масло. Как он объяснил, нужны свежие кости, которые для выработки жира рубит, после чего варит в чистой, родниковой или дождевой, воде для полного выплавления из них жира, в просторечии называемого костным мозгом, в воду, затем отстаивают, чтобы жир полностью отделился от воды, после чего снимают жир с поверхности, не затрагивая воды. Полученный густой жир отстаивают самотеком через фильтр, ткань, в темном месте, без пыли, повторяя отстаивание несколько раз и получая на каждом этапе все более легкотекучую, светлую и прозрачную жидкость. Цикл отстаивания повторяется 3-5 раз и происходит очень медленно, но можно получить ценный ресурс. Я приказал ему немедля брать рабов, и пусть начинают делать все необходимое. Как раз рабы делом займутся. По живым гоблам пока ничего не решил, но крыс вокруг достаточно и работали они пока вовсю. Гном очнулся на следующий день. Я приказал вытащить его за пределы поста, куда набились все крысы, с трудом поместившись с пленными, и приказал не отсвечивать, а работать по копчению мяса и сцеживанию жира из костей, для чего успели натаскать веток и начали очищать колодец еще гномьих времен. Шум стоял тот еще. У башни соорудили здоровенную коптильню, и столб клубящегося дыма поднимался в небо. Я терпеливо ждал, пока представитель местного коренного народа придет в себя, сдерживая себя, чтобы не пнуть его со словами: «Хватит валяться». Наконец мелкий здоровяк приоткрыл заплывшие глаза. Он что-то пробурчал на неизвестном языке, на что я только развел руками. «Ты кто? Хозяин здешних мест?» «Хозяин? Какого хера?» С гримасой боли на лице, но без стона гном перевернулся на бок и сел, посмотрев на мой балахон, скрывающий очертания тела. «Вот такого. Ты кто такой?» Вспомнив о чем-то важном, гном шире распахнул глаза. «Сар, меня так зовут». По-имперски сар говорил внятно, но чувствовалось, что это не родной язык ему, как и мне. «Где эти мерзкие зеленые твари и мои друзья? Что с караваном? Ты из них один выжил». Тот первый стон, который он издал, был по друзьям. «А насчет гоблов, ты, видимо, еще не раскрыл до конца глаза, что, в общем-то, простительно». Он проследил за моим взглядом и увидел за моей стеной ряды выставленных на обозрение отрубленных голов с выпученными глазами и вывалившимися языками. Хмуро кивнул. «Они там все, немного еще осталось, а ты с ними, им достанется». Немного помолчали. «Ну, какого хера молчишь, спаситель? Я, если что, тебе благодарен». Он приложил руку к груди. «Но я простой воин и вряд ли смогу тебя отблагодарить чем-то ценным. Если что, можешь убить меня, но сдавать секреты своего народа не буду, и если у тебя есть подобные мысли, то засунь их в жопу ближайшему гоблу. А если хочешь получить услугу с опозоренного дави, гном, с Кхазалида, то поторапливайся с тем, что тебе надо, пока не сдох». «С опозоренного?» — невольно заинтересовался я. Он запыхтел в бороду, спекшуюся в один кровавый комок. «Упал. Попал в плен, освободил непонятно кто, а не сам. Друзья погибли, а сам выжил». Тяжелыми камнями падали его слова. «Если захочешь сдохнуть, да ради всех богов, но ты сам сказал, ты мой должник, и твоим долгом будет выбраться к себе и передать своему королю, старейшинам или кто там у вас, в этих местах есть сила, с которой вы можете, если не дружить, то торговать». Гном сидел с каменным лицом, хотя там такой блин раскатанный. «Сможешь дойти до своих? Твоя удача, гном. Вот сумка с припасами, фляга, тесак, лук со стрелами. Можешь выкинуть эту дрянь. Мне нужен мой топор». Я, повернувшись к крепости, хотел уже заорать, но, подумав, решил пройтись. «Эй там, скиньте топор из трофеев». Через минуту пару десятков топоров перелетело через стену и упало на камни. Какой-то свалился в небольшую расщелину между камнями. «Забирай свой», — махнул я гному. Тот стоял и смотрел на текущий кровавый ручеек из закрытых ворот крепости, пока мне скидывали оружие, а потом, не мешкая, подошел к тому, что вонзился лезвием в камень. Это была чертовски тяжелая и острая секира, я помню, осматривал ее. Гном подобрал все, что я ему дал. «Ты хоть назови себя, спаситель, чтоб я знал, значится, кому должок отдавать буду». «Хейм, пока просто Хейм. А у тебя, сар, продолжение имени есть?» «Сар, сын Нардри, что сын Нари, что сын Хифти, что сын Лани, что сын Яри, что сын Нагара, что сын Альдана». «Да, предков он своих знал, не то что я, не знающий даже кем был и кто мои предки». «Так вот, сар, сын Нардри, скажи своим, что если захотят посылать караваны, то я могу взяться за охрану некоторых стоянок со своими бойцами, не за бесплатно, но и не за золото. Нам нужно оружие и доспехи, панцири, мечи, топоры, щиты, шлемы, самострелы, можно даже без рун. Сар хмыкнул, типа, я твой должник, но ты губу закатай обратно, нам нужно земляное масло, нам нужен искажающий камень, нам нужна живность, лошади, овцы, козы, гуси, много чего нужно. Я выживу, Хейм, и передам своему народу твои слова, до новой встречи. И, я не искорок Нагарунда, я искорок Грурумма. До новой встречи, Сар, сын Нардри искорок Грурумма. Он развернулся и похромал с каменистого холма вниз, держа в одной руке секиру, а в другой мешок с припасами. Я чертыхнулся, надо было хоть одежки подкинуть, а околеет еще, если не сожрет никто. А ведь было бы неплохо, если он доберется. Торговля. У меня может появиться над местными тварями неплохое преимущество. Но дело не быстрое. Пока, если он дойдет, а там не один десяток километров по горам, пока доложит кому надо, пока примут решение, пока соберутся вновь сюда, если решат, что это несет выгоду, то пройдет немало времени. Но даже если и так, то мне надо и со своей стороны подготовиться. Вряд ли они захотят иметь дело с крысолюдами. А значит, надо хотя бы условную вывеску поменять. Эй, там, за камнем, вылезай. В стороне от кучи камней отделился один из небольших разведчиков, быстро подбежав ко мне. Помнишь, что надо делать? Проследить насколько возможно, не попадаться на глаза коротышке, не помогать и не дать себя убить. Если справишься, помнишь, какая награда? Пойду к самке, и голодное брюхо лично подарит нож, а острый, именно. Помни об этом и беги, не упусти гнома. Разведчик суетливо, но при этом быстро и беззвучно, голые лапы, запрыгал по камням, помогая себе верхними лапами. На его перетянутом ремнями одеяние ничего не звякнуло. А я пошел к маленькому посту, который требовалось отремонтировать и сделать из него небольшую крепость, для чего следовало все осмотреть. Пути отхода, возможные ловушки для врагов. Глава 6. Мысли о будущем постоянно вертелись в голове, и они не всегда были хорошими. Требовалось думать наперед, а это было трудно делать без многочисленной и разнообразной информации. Но кое-какая информация уже накапливалась. Раньше кланы крысы и остальные племена промышляли охотой, друг на друга, на всякое зверье. Второе занятие – скотоводство, в основном развитое у гоблинов и пригодное на редких клочках пустоши. Земледелием тут было заниматься невозможно по условиям почв и засухи, также и из-за того, что это во многом было бесполезно, враги в любой момент могли уничтожить посевы. В болотах возможно было бы что-то делать, но вот то, что там обитает, надо смотреть. Ну а раз охотиться в походах было некогда, а выращивать что-либо негде, то еду в основном приходилось отбирать в набегах на мелкие поселения. Для меня этот вариант отпадал, зачем разорять то, что в дальнейшем еще могло пригодиться. В принципе, мы, конечно, могли заняться истреблением других племен, набрать из пленных рабов, которых и подъедать, то есть действовать по схеме, давно привычной в пустошах. Но ведь другие племена – это источник силы в военном плане, и далеко не факт, что мы не наткнемся на какого-нибудь хитреца и силача, который сможет меня согнуть в бараний рог. Не бывает никого непобедимого. У каждого есть слабые места. А вот торговля предоставляла варианты. Мы могли бы продавать в другие земли собственные товары. Например, к северу от нас все-таки были горы, а в горах находился страдающий сейчас Киндур Гунбандурас с его рудниками и карьерами. Это я лишь предполагаю, но ведь гномы не будут на первом попавшемся месте основывать город. А пути отправки товаров на юг к морскому побережью в перевалочный порт Гладтерштеля были отлажены людьми и гномами уже не первое десятилетие, хоть и захерели со временем.